Мне было непросто открыть Тому эту тайну. Мне и сейчас нелегко об этом говорить. Мне до сих пор больно. Думаю, такие шрамы не затягиваются. Поэтому я так старательно оттягивала момент, когда расскажу об этом. И все, что я совершила потом, я сделала потому, что пережила все это. Потому что я была истерзана. Потому что я собрала себя по крупицам. Решила быть собой. Просто быть собой. Но в нашем мире быть собой — это уже много. Быть собой — это акт неповиновения. Вероятно, главный из возможных. Тогда я как раз начала проводить много времени с Фатьёй, Рыжей и другими девушками, жившими за стадионом. Как только заканчивались уроки, я летела в больницу проведать Тома. Нельзя сказать, что его состояние заметно улучшалось. Врачи подозревали у него какую-то инфекцию, поэтому решили подольше подержать его в больнице. Когда я первый раз вернулась к стадиону после драки в парке, я принесла с собой пачку бумаги, которую стащила из школы, и немного еды. Фатья улыбнулась, и на этот раз в ее улыбке не было и тени иронии. Это было совершенно искренне. «Я рада, что ты пришла, Лу. Пойдем, я тебе все покажу». Она провела меня по всему лагерю. Под главным тентом, сделанным из двух кусков брезента, была обустроена общая комната. Фанерный стол, стоявший в центре, был заставлен горелками, железными мисками, кастрюлями, консервными банками и пачками риса. В одном из углов навеса две девушки играли в шахматы. Из радио доносилась какая-то рэп-композиция. Отчасти было даже душевно. Вот так мы и живем. Это общее пространство. И у каждой девушки есть своя палатка. Сколько вас здесь? Чуть больше 10. Фатья объяснила, что девушки живут в лагере, потому что от них отвернулись их семьи. Они, в конце концов, ушли из дома, потому что не могли больше терпеть осуждающих взглядов родителей. Мне с папой и Сати очень повезло. Но ни одна из девушек не жалеет о том, что ушла, сказала мне Фатья. «Как я тебе уже говорила, между ними и нами все кончено». Когда я спросила, кто такие они, Фатья рассмеялась. «Люди». Я сказала ей, что она преувеличивает, что, несмотря на все, мы остаемся людьми и что не все вокруг против нас. «Ты права», — ответила Фатья. «Они не против нас, но и не на нашей стороне. Ты ошибаешься. Возьми хотя бы моего папу, Сати и Тома». Фатья пожала плечами. «Неужели ты думаешь, что Том захочет создать с тобой семью? Разве речь об этом, Фатья? Я вообще о другом. Ты прекрасно знаешь, что...» «Ага, ты сама все увидишь». Я не стала спорить. Фатья вместе с девушками смогла создать что-то по-настоящему стоящее, что-то наподобие общины. Кошки называли друг друга сестрами, и я постепенно стала хорошо себя чувствовать в этой новой семье. Поэтому я возвращалась туда снова и снова, не говоря уже о том, что дома все шло не так уж гладко. Бумажная фабрика окончательно закрылась, станки отправили за границу, а папа, как и все остальные, сидел без работы. В один из дней перед фабрикой устроили мероприятие, на которое все бывшие работники пришли в черном. Что-то вроде похорон. Папа чуть не плакал, когда рассказывал мне об этом. Этот завод много значил для жителей нашего города. Можно сказать, он был легкими нашего города. Да, странными легкими. Достаточно было увидеть желтый дым, который постоянно поднимался из труб, почувствовать запах, осознать, насколько фабрика загрязняет все вокруг. И все-таки это были легкие города. На бумажной фабрике работало не одно поколение семей. Ее закрытие значило, что работу надо искать где-то в другом месте. Думаю, это событие сильно повлияло на то, что произошло потом. Люди были в отчаянии, внутри у них все кипело от гнева, от ощущения того, что их бросили, а мы, кошки, приняли весь удар на себя. В школе дела обстояли не лучше. После истории в парке Сара старательно меня избегала. А если мы все же встречались, смотрела на меня с ненавистью. Фред, да и два других парня не подали на меня жалобы в полицию. Думаю, здесь не обошлось без папиного участия. Он знал всех, кто работает на бумажной фабрике. И, наверное, поговорил с ними, чтобы все уладить. Этим все могло и кончиться. Но Морган и ее шайка из лиги назвали меня врагом номер один. Морган сняла видео, в котором во всеуслышание обвиняла меня в покушении на убийство. Как-то утром мы с папой обнаружили, что на нашей входной двери появилась надпись, выведенная красным. «Здесь живет грязная кошка». Наши соседи, маленькие старички, отвернулись, когда папа спросил, не знают ли они, кто это сделал. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Это вывело папу из себя. «Я позвоню в полицию. Это ужасно!» Я положила руку ему на плечо. «Папа, ты же знаешь, что это ничего не даст. Я сотру надпись». Но папа ничего не хотел слышать. Он позвонил в полицию. Когда он сказал, почему он звонит и кто он, полицейский на другом конце провода ответил: «Надо лучше следить за дочерью, месье. Тогда никто и не будет ничего писать на вашей двери». «Да как вы смеете?» Полиции бросили трубку. Папа от бессилия потряс головой. «Ты была права, Лу. Нам придется разбираться совсем самостоятельно». «Я ототру надпись, пап. Не переживай». Папе нужно было идти в центр занятости. Он был в ужасно мятом костюме, который был ему маловат, и попытался спрятать лысину, разделив волосы пробором на две равные части. «Как я тебе?» — спросил он. «Ты прекрасно выглядишь, если намерен получить должность страхового агента в депрессии, который готов прыгнуть с моста. А если нет, то тебе стоит надеть что-то другое». Папа посмотрел на меня, скуксившись. «Откуда у вас столько иронии, мадмуазель?» Я пожала плечами. «Это честность, мой дорогой месье. Незаменимое качество для журналиста». «Ладно». Папа пошел переодеться и вернулся в свитере, джинсах, кроссовках и с беспорядком на голове. Это его нормальный вид. «Так лучше? На кого я похож?» Я улыбнулась. «На моего папу. То, что нужно». Я поцеловала его, пожелала ему удачи, и он отправился в центр занятости. У меня оставалось еще немного времени, прежде чем я должна была вести Сати в детский сад. Поэтому я взяла ведро, чистящее средство и щетку и попыталась стереть гадости с нашей двери. У меня получилось только размазать краску. Через полчаса вся дверь была красная. Перед садиком Сати стояли вооруженные полицейские. Они не позволили мне войти. При этом я видела, что какая-то женщина вошла в садик вместе с ребенком. Поэтому я возмутилась. «Я же сказала вам, что это мой младший брат!» Они ничего не хотели знать. «Новые меры безопасности в связи с повышенным риском нападения», — роботообразным голосом ответил мне один из полицейских. Родители, которые проходили мимо нас, смотрели на меня со страхом. Я окликнула их. «Вы меня знаете! Я Луиза, старшая сестра Сати!» Но у них были непроницаемые лица. И тогда я поняла, что происходит. Слухи дошли и сюда. Уже некоторое время поговаривали, что кошки воруют детей. Последние исследования подтвердили, что мы бесплодны. Я даже представлять не хотела, какие эксперименты ставили ученые, чтобы это выяснить. Эти слухи были ничем не подтверждены, но сплетни сильнее правды, и те кошки, которые слишком близко подходили к детям, предавались народному суду. Когда вокруг начала собираться толпа, я поняла, что до беды недалеко. Мне пришлось попрощаться с Сати у входа. Он не понимал, что происходит. «Пойдем, Луиза, пойдем!» — говорил он и тянул меня за руку. «Нет, Сати, дальше ты должен идти сам». Мой брат заплакал. «Сати, мне больше нельзя заходить в садик». «Все в порядке, я о нем позабочусь», — сказала мне краснолицая воспитательница. «А тебе лучше уйти поскорее». Я уже шла прочь, когда она бросила мне вслед: «И впредь прячь лицо!» Я ничего ей не ответила. Это было бесполезно. Я оставила этой женщине плачущего Сати и пошла в школу. У меня разрывалось сердце, но я не могла поступить иначе. Я знала, что Сати приходится нелегко. Его друзья смеялись над ним, потому что его сестра темная. Оказавшись в центре города, я увидела, что и на других дверях появились оскорбления. Здесь живет скотина, здесь драная кошка, здесь дикая зверюга. Люди даже не попытались стереть эти надписи. Все кошки, которые попадались мне навстречу, были с ног до головы укутаны в одеяние. Я чуть ли не единственная, кто его не носил. И как ни странно, мне почти стало стыдно от того, что я не прячусь за белой тканью. Я чувствовала себя уязвимой, потому что все могли видеть мою шерсть. Потом я подумала о Томе, о его руках на моем теле, о его теле, которое мне так нравилось ласкать, и решила, что никто не заставит меня чувствовать себя виноватой. Перед школой, как всегда, стояла толпа из местных журналистов и сторонников Лиги Света. Они размахивали плакатами, кричали и что-то скандировали всякий раз, когда к воротам подходила кошка в белом облачении. Таких девушек было немного. Большинство предпочли вместо школы ходить в «Аврору». У входа на территорию школы стояли полицейские, которые обыскивали каждую кошку. Я подошла к воротам, и женщина-полицейский знаком приказала мне остановиться. Остальные направили на меня оружие. Женщина взглянула на карточку, прикрепленную к моей черной накидке. «Почему ты не в одеянии?» «Потому что я не хочу его носить». «Ты обязана?» Я пожала плечами. «Нет такого закона». «Закон — это мы!» — крикнула какая-то женщина в толпе. «Мы должны иметь возможность видеть вас издалека! Мы должны понимать, что это вы!» На меня направили камеры. «Да, она права!» — согласился мужчина, стоявший чуть поодаль. «И вообще, мы уже насмотрелись на ваши звериные морды! Прикройся, грязное животное!» Я обратилась к женщине из полиции, которая стояла напротив меня. «Вы позволите им так себя вести? Я советую тебе носить одеяния. В городе их раздают бесплатно». Это вывело меня из себя. Я очень громко сказала. «Я не буду носить одеяния». «Тогда проваливай!» — раздался чей-то голос из толпы. Это была Морган. Казалось, она в ярости. Она ткнула в меня пальцем. «Проваливай!» Люди в толпе начали выкрикивать вместе с ней. «Проваливай! Убирайся! Вон!» Вокруг меня теснились приспешники Лиги. Полицейские молча стояли на месте. Я напрасно просила у них помощи. Они делали вид, что не слышат. Меня толкали, дергали за руки. Кто-то зарядил мне кулаком в висок. Я зарычала, обнажив клыки, и люди с ужасом на лицах отпрянули от меня. Повисло молчание. Все стояли, почти не дыша. Камеры запечатлели все происходящее. Сторонники Лиги снимали на телефоны. Все взгляды были направлены на меня. И вот тогда у меня появилась мысль. Внезапное озарение. Ответ ненависти и страху. Я бросила рюкзак на землю. Затем сняла накидку, футболку, штаны, ботинки и, наконец, нижнее белье. Я разделась догола. Полностью. Потому что мне было нечего скрывать. Это мое тело со всеми его несовершенствами и с шерстью, которая вызывала у них такое отвращение. Я разделась в полной тишине. Не думайте, что это было легко. Нет, меня трясло. Я чувствовала, что в любой момент все могло пойти не так. Стоило кому-то из толпы закричать, и все набросились бы на меня. Их ярость не утихла до конца. Она просто спала у них внутри. Все были шокированы моим поведением и боялись двинуться с места. Раздевшись, я подняла голову и сказала: «Меня зовут Луиза, мне 16 лет. Мой папа работал на бумажной фабрике, его недавно уволили. Моего младшего брата зовут Сати, ему 4 года. Моя мама была сиделкой, она погибла в автомобильной аварии 2 года назад. Во время аварии я была в машине вместе с ней, мы ссорились, я была зла. Очень зла, а мое сердце и тело были разбиты на мелкие кусочки, потому что незадолго до этого брат моей лучшей подруги напал на меня». Я сделала глубокий вдох и произнесла это слово. Слово, которое я так долго держала внутри. «Изнасиловал меня!» Я почувствовала огромное облегчение, когда сказала это. Я продолжила свою речь, и вокруг было так тихо, что я слышала, как пульсирует кровь у меня в висках. После аварии я была разваленной. Раны, стержни, шрамы, стыд, глубочайшее чувство вины. Поэтому я сбежала в мир книг. Я много читала, и книги помогли мне выздороветь. Мало-помалу я восстановилась благодаря школе, книгам и любви, которую проявляли ко мне брат и отец. И благодаря любви одного парня, который не считает меня ни жертвой, ни животным. Посмотрите на меня. Я Луиза, мне нечего скрывать. У меня есть право на жизнь, как и у миллионов других девушек. У нас есть право учиться, любить, жить и быть свободными. Я произнесла это на одном дыхании и все время стояла с высоко поднятой головой. Я собрала свою одежду, забросила рюкзак за спину и приблизилась к толпе. Люди молча расступились, чтобы я могла пройти. Старый Бурден открыл ворота. Я прошла через школьный двор. На меня смотрели все ученики. Ко мне присоединились три кошки. Они тоже разделись. Я чувствовала, что они в ужасе, но к ужасу примешивалось что-то еще. Я не могла понять, страх это, злость или невыразимая радость от того, что они побороли свой стыд. Вот, теперь вы понимаете, какой я была и почему я так поступила. Я ничего не планировала. Это просто случилось. На нас накинулись директор, Бурден и охранники. Естественно, меня и трех других кошек выгнали из школы. Я оделась и тут же поспешила в лагерь за стадионом. Когда я рассказала, что натворила, девушки зарычали от радости. Для Фатии и других кошек это был героический поступок. Я стала воительницей в их глазах. Я заслужила их доверие. В тот день Фатия привела меня под навес поменьше. Там нас встретила Рыжая. Вот так встреча. Привет, сестра. Фатия рассказала ей, что произошло в школе. Рыжая хохотала до упаду. Раздеться догола. Гениально. Это отличная мысль. Две девушки, стоя на коленях, корпели над плакатами, которые они рисовали потрепанными кисточками на кусках брезента. Фиолетовый, черный. Полудевичий, полукошачий силуэт. «Помнишь, я тебе говорила, что мы тут кое-что готовим? Так вот, завтра вечером мы развесим плакаты по всему городу», сказала мне Фатия. «Нужно, чтобы кошки объединялись. Поодиночке мы ничего не добьемся. И уже точно ничего не получится, если мы будем ходить в эту аврору». Кошек в школе и правда становилось все меньше. Большинство из них ходили учиться в центр. И по утрам я видела, как они шли туда, полностью закутанные в безупречно белое одеяние. Они напоминали процессию привидений. А некоторые кошки перестали выходить из дома вовсе, боясь встретить фанатиков из лиги. Нас не пускали во многие магазины. На дверях появились вывески, изображающие перечеркнутую кошку. Я не могла зайти даже в булочную, куда обычно приводила Сати за полдником. «Вы что, не видели табличку? Таким людям, как вы, сюда нельзя!» Едким тоном заметила мне возмущенная покупательница. Все это было незаконно, но никто не высказывался против, словно мы были людьми второго сорта. «Но чего именно ты хочешь добиться?» Фатия пожала плечами. «Чтобы мы объединились. Если кошка одна, она в опасности. Мы через это проходили, когда были девушками. Но сейчас все намного хуже. Поэтому мы и нарисовали плакаты, чтобы сказать другим кошкам, что они не одни. А еще это предупреждение для людей». «Предупреждение?» Фатия опустилась на колени рядом с двумя девушками. Она взяла кисточку, намочила ее и опустила в баночку с краской. Она вывела буквы на куске брезента. «Да, видишь, я написала «сопротивление». И это значит, что мы не дадимся людям так просто. И что на каждый их удар мы будем отвечать ударом. Как ты ответила им в парке? Как ты ответила им в школе? Да, нас так просто не взять, смеясь, согласилась рыжая. Мне плевать на ад и рай. Говори правду или умирай. Я подумала об Алексии и о девушках на видео, которых забросали камнями, о лагерях, в которых насильно держат кошек, о полных ненависти речах Савини и приспешников Лиги, о Морган, о полицейских, которые унижали меня тогда, в отделении. И хоть я не была совсем согласна, я поняла, что Фатия права. Нам нужно помогать друг другу. Поэтому я подсела к девушкам и взяла в руки кисточку. Мы решили встретиться вечером следующего дня в Центральном парке. Выходило очень удачно, потому что мы были приглашены на ужин к Патрисии. Она жила в маленькой квартире в центре города. Когда я прямо в прихожей сказала папе, что не пойду, он расстроился, но постарался этого не показывать. «Если хочешь, я предупрежу Патрисию, что мы не придем. Скажу, что Сати заболел, и мы останемся дома, все вместе. Я приготовлю попкорн, послушаем музыку. Как ты на это смотришь, Лу?» Я попыталась успокоить его, как могла. «Дело не в Патрисии. Я просто хочу побыть одна». «Ты уверена?» «Да, папа, все хорошо, не волнуйся. Поезжайте вдвоем. Патрисия будет рада повидать Сати, и он ее тоже обожает». Папа нахмурился. Я явно зашла слишком далеко. «Что ты задумала, Лу? Может, твоего друга Тома выписали из больницы, и вы решили провести вечер вместе?» Я покраснела, но благодаря шерсти папа ничего не заметил. Когда он понял, что только что сказал, он сам покраснел так же густо, как и я. «Ладно, хорошо», — пробормотал он наконец. «Мы с Сати поедем, а ты оставайся дома». Я чмокнула его в щеку. «Спасибо, пап!» Когда они уехали, я села почитать. И чуть не опоздала на встречу, потому что время пролетело незаметно. Оказавшись в парке, я увидела около 10 девушек в черном, которые прятали лица под капюшонами толстовок. Фатия не смогла удержаться, чтобы не поворчать ради приличия. «Ты опоздала. В следующий раз мы тебя ждать не будем». Ко мне подошла рыжая и довольно сильно хлопнула меня по спине. «Я знала, что ты придешь, сестра». Мы направились в сторону главной улицы. Мы шагали плечом к плечу, и в этом было что-то пьянящее, даже радостное. 10 кошек, 10 девушек, 10 теней с горящими глазами. Мы шли, расправив плечи и стуча каблуками по асфальту. В темноте мы чувствовали себя, как рыба в воде. Прохожие, попадавшиеся нам навстречу, переходили на другую сторону улицы, и, казалось, страх тоже перебегал на противоположный тротуар. Одна из кошек несла ведерко с клеем, у других в руках были кисти. Нашей первой целью был центр «Аврора». Мы заклеили плакатами все его стены. Я ухмылялась, представляя себе лицо Кэти, которая была там за главную, когда она увидит все это завтра утром. Затем мы переключились на рекламные щиты. Мы нарядили в фиолетовое и черное полуголых женщин, которые служили приманкой для покупателей духов, автомобилей и встроенных кухонь. Все руки и шерсть у нас были в клее, но на лицах светились улыбки. Мы бегали по тротуарам, тыкая пальцем в следующие цели. «Вон там, на остановке реклама! Смотрите, витрина салона красоты! О, да! Да здравствует шерсть, долой эпиляцию! Фатия, а вот банкомат!» В ту ночь мы раскрасили город в черный и фиолетовый. Наш призыв был виден отовсюду. Слово «сопротивление» звенело, словно крик, обращенный ко всем девушкам, которые чувствовали себя пристыженными. В окна на нас смотрело несколько суровых лиц. Мы показывали клыки, и люди исчезали в темноте. Собаки, взбудораженные нашими запахами, лаяли за закрытыми дверями, словно церберы. Это было ужасно и прекрасно одновременно. Мы чувствовали себя свободными. но вскоре в темноте раздались звуки полицейской сирены. В конце улицы засветились мигалки. Мы побежали в обратном направлении, срезая путь по темным улочкам и разбивая лампочки в фонарях, чтобы скрыться в беспроглядной ночи. Вой сирены остался позади. Мы были неподалеку от торгового района, запыхавшиеся, но опьяненные успехом. Девушки, улыбаясь, по нескольку раз пересказывали друг другу свои подвиги. Они предвкушали, как испугаются члены лиги, когда, проснувшись, обнаружат плакаты. Когда возбуждение немного улеглось, Фатия спросила: «Чем теперь займемся?» Рыжая задумалась на несколько секунд и сказала: «Может, пойдем потанцуем?» «Что?» «Ну, как вы смотрите на то, чтобы пойти в клуб?» Девушки расхохотались. «Да, пойдемте в клуб!» Конечно, это был безрассудный и очень опрометчивый поступок. Но мы разгорячились, нас опьянила свобода. Я даже не подумала о папе и Сати, которые в любой момент могли вернуться домой. Я вместе со всеми встретила предложение рыжей восторженным криком. Мы прошли через пустыри и оказались возле клуба. Дело было в субботу, и на парковке было полно машин. Из клуба доносилась оглушающая музыка. У дверей стояло несколько компаний. Молодежь разговаривала и курила. Самая обычная суббота. Вот только между машинами прятались мы. Мы были начеку, словно попали сюда из другого мира. Все кошки в нашей компании испытывали одинаковые ощущения. Мы боялись показаться людям. Наше внезапное желание пойти танцевать становилось все слабее. «Пойдем?» — нерешительно спросила одна из девушек. «Пойдем», — ответила рыжая. «Мы все это не просто так затеяли, правда? И плевать, что нас ждет. Пойдемте!» Она плюнула на пыльный асфальт. Я согласилась. «Да, она права, пойдемте! Пусть освободят для нас танцпол!» Все остальные заразились моим энтузиазмом. «Сегодня танцпол будет наш!» Мы вышли из тени и направились к толпе, стоявшей у входа. Молодые люди молча посторонились, чтобы дать нам пройти. У двери нас пренебрежительно смерил взглядом чернокожий бритоголовый громила. Фатия, глядя ему прямо в глаза, взялась за ручку двери. Двери, на которой висела табличка: «Темным вход запрещен». Громила застыл на месте. Он также пристально смотрел на Фатию, как и она на него. Это длилось несколько секунд. Наконец мужчина медленно скрестил руки на груди и отвернулся к парковке, словно не заметил нас. Мне показалось, что я увидела улыбку в уголках его губ. Фатия толкнула дверь, и мы вошли. От гремящих басов у меня тут же запрыгал желудок. В воздухе пахло алкоголем и потом. На меня хлынула лавина воспоминаний. Мы иногда приходили сюда с Сарой и Морган. Родители ничего об этом не знали. Я говорила им, что у нас с девочками пижамная вечеринка. Все очень чинно, с попкорном, ужастиками или романтическими комедиями. На самом же деле, как только родители Сары засыпали, мы переодевались в ее комнате, и Фред отвозил нас в клуб. Всю ночь мы танцевали, нас целовали парни, мы смеялись над всякой ерундой. Теперь это казалось мне таким далеким, словно я пережила все это в прошлой жизни. «Эй, ты замечталась или что?» — спросила меня Фатия. Я вышла из оцепенения. «Пойдем, потанцуем», — сказала она и потянула меня к танцполу. Заметив нас, танцующие отошли в сторону. Фатия и другие девушки стащили с себя толстовки с капюшонами. Я накидку снимать не стала, и мы начали танцевать, не глядя на людей, которые толпились вокруг нас. Не знаю, приходилось ли вам видеть, как танцует кошка, но это невероятное зрелище. Наверное, потому что мы острее чувствуем музыку. В тот вечер мне казалось, что я не танцую, а превращаюсь в музыку. И все кошки испытывали то же самое. Наши тела кружились. Наши бедра колыхались, словно волны. Наши клыки блестели в свете лампочек. Мы были красивы, свободны и непобедимы. Когда музыка чуть замедлилась, я увидела знакомое лицо. Темноволосый, довольно симпатичный мужчина. Больше 30 ему не дашь. Несколько секунд я вспоминала, кто он, а потом поняла — Лемуан, молоденький работник министерства, который вместе с Ревером устраивал осмотр в школьном спортзале. Он говорил по телефону и неотрывно смотрел на нас. Было довольно неожиданно встретить его здесь. Я задумалась, не следил ли он за нами, начиная с центра города. Я испугалась, что он звонит в полицию. Нам нужно было поскорее уходить. Я повернулась к Фатии, но ее на танцполе не оказалось. Она стояла у барной стойки, и, кажется, у нее что-то не ладилось с барменом. Я бросилась к ней и чуть не сбила с ног проходившую мимо девушку. Я подняла глаза. Это была Сара. Она несла два стакана, и у нее дрожал подбородок. Несколько секунд мы стояли друг напротив друга. Во взгляде Сары было что-то странное. Я не сразу поняла, что именно. «Вот это да! Тебя пустили внутрь!» В конце концов пробурчала она. Я подняла руки в знак примирения, но Сара была очень зла. «Ты собираешься на кого-нибудь напасть сегодня? Моего брата тебе не хватило?» Я хотела объяснить ей, что произошло в парке, но она не давала мне вставить ни слова. «Убирайся отсюда, Луиза! Я не хочу тебя больше видеть! Никто не хочет иметь с вами дело!» Она говорила холодным тоном. У нее блестели глаза. Блестели слишком ярко, словно два осколка стекла на дне реки, как кошачьи глаза. «Вот тогда-то я все поняла». «Ты тоже?» — прошептала я. Она покачала головой. «Замолчи, не болтай глупостей». Я положила руку ей на плечо. Она высвободилась, и один из стаканов разбился об пол. В то же мгновение со стороны барной стойки раздался крик. Музыка внезапно остановилась. Бармен держался за окровавленную щеку. Фатия стояла, обнажив клыки. «Ну что, теперь ты не будешь умничать, а? Я сказала, что хочу выпить, и ты мне нальешь сейчас же». Все стояли, затаив дыхание. В толпе раздались оскорбления. «Грязные создания!» «Вечно с ними одна и та же история!» Я подошла к Фатии. «Да ладно тебе, не бери в голову, пойдем отсюда!» Она посмотрела на меня со злостью. «Сопротивление! Помнишь, это слово мы написали на плакатах. Оно начинается прямо сейчас. Я имею право выпить в этом дерьмовом клубе!» Я кое-как попыталась ее успокоить. В любой момент все могло выйти из-под контроля. «Фатия, есть вещи поважнее. Пойдем». Бармен со скромсанной щекой, дрожащей рукой поставил перед ней стакан. Фатия выпила залпом и улыбнулась. Она повернулась к толпе и спросила: «Ну, что такое? У вас все в порядке?» Все опустили глаза. Рыжая посмотрела на меня и с виноватым видом пожала плечами. И тут мы услышали полицейские сирены, доносившиеся с улицы. Я крикнула: «Копы, бежим!» Все кошки кинулись к выходу. В темноте светились мигалки двух машин, стоявших на парковке. Полицейские надевали бронежилеты. Мы побежали к пустырям. Они попытались нас догнать, но не смогли. Темнота не таила для нас никакой опасности. Она была такой же ясной, как и свет. Конечно, наши плакаты и поход в клуб стали причиной скандала. Местные журналисты обеспокоенно писали о радикально настроенных темных, а фанатики из лиги убили не один час, срывая отовсюду наши плакаты. Но на самом деле самый большой эффект произвело то, что я сделала в школе несколькими днями раньше. «Так что же, начинается революция?» — спросил меня Том, когда я пришла в больницу. Он лежал в кровати. Его кожа, которая была видна из-под бинтов, покрылась синеватыми пятнами. Она была почти такого же цвета, как и его глаза. Я села на край кровати и поцеловала Тома в губы. «Ты о чем?» «Да по телеку только тебя и показывают». Он включил висевший на стене телевизор и переключил на новостной канал. Там показывали сюжет, снятый у школы в тот день, когда я разделась. Камеры журналистов уловили каждое мое слово. Было странно слышать себя со стороны. Словно это я и в то же время кто-то другой. Казалось, что я сильная, уверенная в себе. Странно, как мне хватило смелости раздеться на глазах у всех. Это было не так тяжело, как рассказать, какой была моя жизнь до этого. Ведущий программы комментировал кадры. Некоторые темные последовали примеру девушки по имени Луиза. В социальных сетях, в разных городах темные раздеваются в знак протеста. На экране показывали кошек, которые обнажались в магазинах одежды, в бассейне, в центрах наподобие Авроры и в мэрии. Всякий раз прохожие смотрели на девушек как завороженные, а полицейские очень быстро забирали их в отделение. На многих видео я заметила активистов Би, которые размахивали транспарантами «Я Луиза». «Видишь», — сказал Том, — «ты знаменита». «Правительство принимает меры», — добавил ведущий. «Действия темных представляют собой угрозу общественному порядку. Нарушительницам грозит...» Я взяла пульт и выключила телевизор. Том погладил меня по щеке. «Я горжусь тобой, Луиза». Я ничего не ответила. «Я тебя люблю, а я тебя». Мы поцеловались, а потом я рассказала Тому о нашей недавней кампании по расклеиванию плакатов. Его это явно впечатлило. «Ты настоящая революционерка, Лу!» «Ну да, а потом мы пошли в клуб». «Вот так и начинается революция!» «Слышал бы ты, какой нагоняй я получила от папы, когда вернулась домой посреди ночи!» На следующий день Тома должны были выписать. Я обещала, что познакомлю его с кошками, живущими за стадионом. На прощание мы слились в бесконечном поцелуе, и краски окружающего мира поблекли. Мы отпрянули друг от друга, услышав покашливание медсестры. «Время посещений закончилось», — сказала она, нахмурившись. Я уехала домой на розовом велосипеде. Мне казалось, что весь мир в моих руках. Меня все восхищало. Пронизывающий ночной холод, огни бумажной фабрики, хруст опавших листьев под колесами велосипеда. Папа ждал меня, сидя на диване. Он только что уложил Сати. Он тоже видел ролик, снятый у школы. Он крепко обнял меня. «Я не знал, Лу. Мне очень жаль. Почему ты ничего не сказала?» За все эти годы я так и не решилась рассказать, что со мной произошло на вечеринке у Сары, как и о ссоре с мамой. Потому что мне было страшно, потому что мне было стыдно. У папы в глазах стояли слезы. Я видела, что он ищет слова и не может их найти. Вот и я не могла подобрать слов, чтобы рассказать обо всем этом. «Это был Фред, брат Сары?» — спросил, наконец, папа. Я молча кивнула. «Завтра я пойду к его родителям. Я объясню им, что...» «Папа, его родители ни при чем. Ни они, ни Сара не знали». Но папа меня не слушал. В его голосе звучала ярость. Он сжимал кулаки. «Мы пойдем в полицию. Утром мы первым же делом пойдем в эту чертову полицию. И принять нас будет в их интересах». Я взяла его за руку. «Пап, не беспокойся, Лу. Мы напишем жалобу, и я клянусь, что...» «Папа!» Он заморгал глазами, как будто вдруг осознав, что я сижу рядом с ним. «Что? Ты же знаешь, что мы не можем пойти в полицию. Я кошка. Ты знаешь, что они скажут?» Папа закусил губу. Он знал, что я права. Полиция ничего не сделала, чтобы помочь Тому. Она не стала разбираться, кто написал гадости на нашей двери. И в этом случае... они тоже ничего не сделают. «Я не понимаю. Я не понимаю, как можно сделать это? Каким чудовищем нужно быть, чтобы так поступить? Чтобы так поступить с тобой, моя маленькая?» Папа не смог сдержать слез, и они потекли по его щекам. Мы прижались друг к другу, нам больше ничего не оставалось. Прижаться друг к другу — лучший способ сказать, что мы друг друга понимаем. Что все, что было в прошлом, это один большой дурдом. Что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Что любовь никуда не делась. Папа вытер слезы. То, что ты сделала в школе, очень смелый поступок. Мама бы тобой гордилась. Спасибо, пап. Клянусь, она бы тобой очень гордилась. Я тоже горжусь моей взрослой дочерью. У меня растаяло сердце. Пойдем, сказал папа и потащил меня на кухню. Он открыл банку персиков в сиропе, и мы принялись орудовать чайными ложками. Мы молчали довольно долго, но это молчание не было неловким. Оно успокаивало. «Звонили журналисты», — сказал папа с полным ртом. «Раз 10, начиная с того момента, как я пришел домой». «Что ты им сказал?» «Я отправил их куда подальше. Они все из каких-то желтых газетенок. Им не очень-то интересна твоя история. Им нужна сенсация. Один из них даже предложил денег за интервью с тобой, представляешь? В какой-то момент я перестал брать трубку. Телефон просто звонил». «А как Сати? В порядке?» «Да. Но, думаю, в садике ему приходится нелегко. Его друзья знают, что ты кошка. Они подсмеиваются над ним, а он плохо понимает, что происходит. Ты его сестра, точка». Я с трудом проглотила кусок. «Ты знаешь, что дети могут быть жестокими, но Сати, по крайней мере, сегодня неплохо повеселился». «Ты о чем?» «Телефон все звонил, и это раздражало твоего брата. Он каждый раз спрашивал, кто звонит и почему я не беру трубку. Я поднялся наверх переодеться, и вдруг телефон перестал звонить. И знаешь что? Сати стоял у телефона. Он снял трубку и рассказывал журналисту, как у него прошел день. Он во всех подробностях описывал, как они ходили в базин, как он кувался вместе с воспилательницей и про все остальное. Я пытался не смеяться, но, клянусь, это было непросто. Минут через 10 на том конце повесили трубку. Когда телефон опять зазвонил, Сати спросил, может ли он ответить. И я разрешил ему и посоветовал не забыть рассказать про игры на прогулке. Мы так громко рассмеялись, что чуть не подавились кусочками персика. В этот момент в гостиной раздался ужасный грохот. Мы бросились туда. Окно было разбито вдребезги. На ковер только что приземлился кусок бетона, серый брусок с острыми краями. Через несколько секунд мы подошли к окну. На улице стояло несколько мужчин в белом. Они направляли на наш дом фонарики. У некоторых из них были ружья. Они со смехом и звериными криками показывали на окно. «Эй, ты спишь, обезьяна?» «Что? Тепло тебе в твоем логове?» «Иди к нам, у нас есть бритвы, мы тебе наведем красоту». Папа сжал кулаки и пошел к двери. Я попыталась его задержать. «Что ты будешь делать? Оставайся здесь». «Нет, папа, пожалуйста, не ходи туда». Он дотронулся до моей щеки. «Все в порядке, Лу. Тебе нечего бояться. Поднимайся в комнату Сати». Он открыл дверь и вышел, сунув руки в карманы. Я осталась на пороге. Меня было не видно в тени. Стоя на крыльце, я видела папину спину, гнусные лица всех этих мужчин и стальные стволы их ружей. Чуть вдалеке раздавались крики и выстрелы. «Что вам нужно?» — спросил папа очень спокойным тоном. Словно кусок бетона только что разбил окно не в его гостиной. Мужчины переглянулись. Один из них проворчал. «Она здесь? Вы о ком?» «Ты прекрасно знаешь, о ком мы», — прорычал мужчина. «Почему она не выходит?» «Моя дочь — подросток. В это время она спит, как и ее брат». Мужчины ухмыльнулись. «Твоя дочь? Серьезно? Как ты можешь так ее называть? Ты видел, на что она похожа?» Папа закрывал меня своей спиной. Он держался очень прямо. «Сейчас я вижу перед собой очень злых людей. Нам есть на что злиться, разве нет? Ты знаешь, что они опасны. Моя дочь боится вас больше, чем вы ее», — сказал папа. «И правильно делает», — рассмеялся один из мужчин. В темноте рыскали лучи фонариков. «Вы мужчины, и вы ополчились против юных девушек. Не вижу в этом ничего геройского, и уж тем более ничего забавного». Мужчина, который смеялся, вскинул ружье и приблизился к папе. «Ты же понимаешь, что здесь дела плохи? Фабрика закрылась, работы нет, и теперь повсюду шастают эти гадкие существа. Мы не можем делать вид, будто ничего не происходит». Папа покачал головой. «Скажи мне, какое это отношение имеет к моей дочери?» Мужчина повернулся к остальным, словно искал поддержку, словно хотел, чтобы они подсказали ему ответ. Но все молчали. «Я тоже остался без работы», — сказал папа. «Моя дочь тут ни при чем. Идите по домам, пока не натворили глупостей». Несколько секунд мужчины стояли в нерешительности. Казалось, некоторые из них готовы уйти. Но тот, что стоял напротив папы, поморщился. «Ну, хорош болтать, дай нам пройти!» Папа не двинулся с места. Мужчина наставил на него ружье. «С дороги!» Я была готова наброситься на него. Но папа сделал несколько шагов вперед и встал грудью к дулу ружья. «Я вас знаю», — сказал он очень спокойным голосом. «Я всех вас здесь знаю». И папа назвал их имена. Потом он добавил: «Я работал вместе с вами на фабрике. Я знаю, что вы хорошие люди. И я знаю, что вы злитесь. Но есть одна вещь, которую я не позволю вам сделать никогда. Причинить вред моей дочери, слышите? Если хотите до нее добраться, вам придется меня убить». Мужчины опустили глаза. «Ладно, пойдемте!» — крикнул один из них. «Пойдемте отсюда!» «Ага, пойдем!» Кто-то хлопнул по плечу мужчину с ружьем. «Оставь его, он скоро одумается!» Мужчина опустил ствол. «Да, и тобой займется Савини!» Они скрылись в темноте, из которой доносились крики, выстрелы и звон разбитого стекла. Папа вернулся в дом. Он закрыл дверь, и я увидела, что у него дрожат руки. Я знаю, что многих тронуло то, что я сделала у школы, и что некоторые мои фразы превратились в лозунги, потому что я была первой, кто решился открыто заговорить. Сказать по правде, в тот момент я поняла, что я не одна. Мою историю проживали миллионы других девушек. Насилие, неприятие окружающих, стыд, одиночество. В моем рассказе девушки узнали себя. Так и родилась мысль о марше кошек. Благодаря социальным сетям все случилось очень быстро. По всем городам был послан призыв в следующую субботу выйти на улицы. Все кошки стали готовиться. Идея была проста: сбросить с себя одежду и пройтись по улицам голыми, полностью голыми. Это был способ выступить против дискриминации и угнетения, которым нас подвергали. Способ заявить о себе. Мы хотели показать миру, что кошки, вопреки всему, не пустое место, и что у нас есть права. Такие же права, как и у всех остальных. Девушки, живущие за стадионом, были воодушевлены. Когда я пришла к ним, Фатия сунула мне в руки плакат. «Смотри!» На бумаге угадывались мой профиль и моя накидка. Наверху была надпись: «Я такая, какая есть, и я Луиза». «Это очень мило, Фатия, но мне кажется, ты не права». «Да нет же, ты стала образцом для подражания». «Я не хочу быть образцом, нам образцы не нужны». Прежде чем Фатия успела возразить, я скрылась в палатке, где девушки начали раскрашивать транспаранты. Я взяла кисточку, обмакнула ее в черную краску и замазала надпись «Я Луиза». Осталось только «Я такая, какая есть». Я подняла глаза на Фатию. «Так неплохо, но, думаю, можно сделать лучше». Одним быстрым движением я закрасила слова «Я такая, какая есть» и обмакнула кисточку в фиолетовую краску. Я написала «Мы такие, какие есть». Я протянула Фатии плакат, с которого стекала краска. «Мы такие, какие есть, это по-нашему!» Фатия с улыбкой посмотрела на меня. «Ага, хорошо звучит. Мы такие, какие есть!» Девушки, собравшиеся вокруг нас, закивали. Одна из них сказала: «Да, мы такие, какие есть, намного лучше. Мы кошки!» Другая подхватила: «И мы в ярости!» И тут поднялся настоящий вихрь криков и идей. «Мы искры! Мы огонь! Мы буря! Мы влюблены! Мы принцессы! Принцессы с шерстью! Мы колдуньи! Злые! Странные! Могущественные! Пугающие! Необыкновенные! Мы окончательно чокнулись!» И все взорвались от смеха. Когда мы немного успокоились, я сказала: «Мы — будущее, и мы уже здесь». Готовясь к маршу, мы без устали рисовали транспаранты. Папа меня поддержал, и раз уж из школы меня выгнали, а о том, чтобы посещать занятия в Авроре, не могло быть и речи, я все время проводила за стадионом. Теперь там жили около 30 кошек. Некоторые были из нашего города. Других привлекли плакаты или видео, снятое у школы. Они были из самых разных мест. Все они были не похожи друг на друга и свободно говорили обо всем, не боясь запретов и осуждения. Лесбиянки, девушки, сбежавшие из дома, верующие, веганки, атеистки, обладательницы биполярного расстройства, беженки. Каждой нашлось место. Беженки рассказали нам, как им удалось выбраться из родной страны. Эти кошки преодолели тысячи километров. Их не испугали ни пустыня, ни море. Им пришлось иметь дело с контрабандистами. А когда они добрались до нашей страны, им нужно было скрываться от полиции. Ужас! Но теперь, оказавшись с нами, они вновь обрели надежду. Нас объединяли мутация и то, как она перевернула наши убеждения. Знаете, нас очень вдохновляли разговоры друг с другом, когда мы представляли, каким было бы общество, в котором есть место и для нас. Но постепенно мы разделились на две группы. Одни девушки считали, что окружающие в конце концов примут нас такими, какие мы есть. А другие были решительно настроены порвать все связи с миром людей. Мы вели ожесточенные споры. «Не говоря уже о нас, посмотри, что люди творят с планетой», — сказала мне рыжая. «Все загрязнено, животные вымирают. Наши сестры чуть не утонули, пока бежали из своей страны. Банки получают все большую прибыль. Никогда в мире не было столько денег. Но почему-то заводы закрываются, а людям приходится спать на улице. Ничего не напоминает?» Часть кошек согласилась с рыжей. «Вот именно, она права!» Ее слова заставили меня вспомнить то, о чем говорил папа. Я попыталась возразить, но не могла не признать, что рыжая отчасти права. «Да, но есть и другая сторона медали. Человечество — это еще и наука, искусство, литература, живопись!» Рыжая поумерила свой пыл. «Ладно, хорошо. Есть и положительные моменты». В разговор, язвительно улыбаясь, влезла Фатия. «Эй, Лу, ты кое-что забыла. Есть же еще готовка, стирка, дети, красота, покорность. Все, чего вечно требуют от женщин. Разве наша шерсть что-то меняет? Разве от нас не требовали всего этого раньше? Когда у нас волос было не больше, чем у них? Как же хорошо о нас позаботилось человечество, да?» «Да нет же, Фатия, ты все мешаешь в одну кучу. Это тут вообще ни при чем». «Ах так? Ну давай, объясни». Я сделала глубокий вдох и сказала: «Весь этот груз на плечи женщин взвалило общество, наше общество, потому что им очень долго управляли мужчины. Тут я с тобой полностью согласна. Но это не то же самое, что человечество. Человечество — это мы все. Мир такой, каким мы его делаем, и мы способны на многое». Фатья согласилась. «В кои-то веки ты права», — сказала она мне, подмигнув. «Теперь, когда мы сильнее их, мы покажем, кто мы». Марш кошек задумывался как мирное шествие, но я боялась, что начнутся беспорядки. Я знала, что Савини воспользуется малейшим предлогом, чтобы еще яростнее нападать на нас в своих речах, и что правительство обязательно будет на него равняться. «Нам нужно сохранять спокойствие. Мы можем быть решительными, не проявляя жестокости. Мы будем использовать наше собственное оружие, не опускаясь до их уровня». Каждый наш спор заканчивался оглушительным гомоном. Когда к нашей группе присоединился Том, возникли некоторые проблемы. Мы едва успели слезть с его мопеда, как на меня набросилась Фатия. «Что он здесь делает? Нам тут люди не нужны». Я отвела ее в сторону и попыталась договориться. «Да, Том парень, но он на нашей стороне». «Ну-ну, ты так говоришь, потому что влюблена в него». «И что? Мы такие, какие есть. Помнишь, Фатия?» «Прекрасно помню. Мы такие, какие есть. Это о кошках». «А что, по-твоему, значит быть кошкой? Просто иметь хромосому Т и шерсть? Том с нами, а остальное неважно». Фатия покачала головой. «Он прежде всего человек. Он нас предаст, Лу. Он предаст тебя». «Фатия, сейчас не время ссориться. Если мы сестры, почему бы нам не завести братьев?» Она пожала плечами. «Как тебе угодно, Лу. Но ты не права». Знакомство Тома с другими девушками прошло спокойнее. В качестве пожертвования и в знак своих мирных намерений Том принес из мастерской баллончики с краской. А еще у него здорово получалось выводить на транспарантах безупречно ровные буквы. Рыжая тут же стала считать его за своего. «Эй, да ты здорово обращаешься с кисточкой, брат!» — сказала она, хлопнув Тома по спине. Кроме транспарантов, мы нарисовали плакаты, на которых была изображена Алексия. Мы срисовали одну из ее фотографий, которую печатали в газетах, а сверху написали дату ее рождения и смерти. На следующей неделе Савини объявил, что в день марша кошек состоится большой общенациональный митинг Лиги. Грубая тактика, чтобы помешать нам осуществить задуманное. Мы были полны решимости собрать больше людей и наделать больше шума, чем Савини.